Коньяк ударил ей в голову. Перед глазами поплыли круги, и все стало нипочем. Какой смысл лгать ему? Он, казалось, всегда мог прочесть ее мысли. «Я, конечно, тогда не очень думала о Боге или об Аде, а когда задумывалась, ну, я считала, что Бог поймет». «Но вы не считаете Бога способным понять причины, побудившие вас выйти за Фрэнка?» «Ред, как вы можете так говорить о Боге? Вы же не верите, что Он существует?» «Зато вы верите в Бога карающего, а это сейчас главное. Почему Господь Бог вас не поймет? Вы что, жалеете, что Тара по-прежнему ваша, и в ней не живут какие-нибудь саквояжники? Вы что, жалеете, что не голодаете и не ходите в лохмотьях?» «Ах, нет». «В таком случае, был у вас другой выход, кроме брака с Фрэнком?» «Нет». «Он же не обязан был на вас жениться, верно? Мужчины в этом отношении вольны поступать, как им заблагорассудится. Он не обязан был давать вам волю командовать собой и заставлять делать то, чего ему не хотелось, верно?» «Ну, так почему же надо этим терзаться, Скарлетт? Если бы вам пришлось начать все сначала, вы бы снова вынуждены были солгать ему, и он снова бы на вас женился. Вы снова подвергали бы себя опасности, а он снова вынужден был бы мстить за вас. Если бы он женился на вашей сестрице Сью, она, возможно, не погубила бы его. Но с ней он наверняка был бы куда несчастнее, чем с вами. Иначе быть не могло». «Но я могла бы лучше относиться к нему». «Могли бы, если были другой. Но вы рождены командовать всеми, кто вам позволит. Сильные люди призваны командовать, а слабые — подчиняться. Фрэнк сам виноват в том, что не бил вас хлыстом. Вы удивляете меня, Скарлетт. Зачем вам понадобилось сейчас, когда вы уже взрослая, будить в себе совесть? Авантюристам вроде вас совесть не нужна». «Как вы сказали, Аван... что?» «Так называют людей, которые стремятся извлечь выгоду из любых обстоятельств». «А это плохо?» «На них всегда смотрят косо. Особенно те, у кого были такие возможности, но они не сумели ими воспользоваться». «Ах, Ред, вы все смеетесь надо мной. А мне-то казалось, что вы решили стать милым». «А я и есть милый. Для себя». «Скарлетт, дорогая моя, вы пьяны. Вот что с вами». «И вы смеете?» «Да, смею. Вы вот-вот начнете плакать пьяными слезами, как говорят в народе. Поэтому я переменю тему и немножко повеселю вас, сообщив некую забавную новость. Собственно, затем я сюда сегодня и пришел сообщить вам свою новость, прежде чем уеду». «Куда это вы собрались?» «В Англию. И, возможно, я буду отсутствовать не один месяц». «Забудьте о своей совести, Скарлетт. Я больше не намерен обсуждать благополучие вашей души. Хотите послушать мою новость?» «Но...» Слабо запротестовала она и умолкла. Под воздействием коньяка, размывавшего контуры совести, и насмешливых, но успокаивающих слов Ретты, бледный призрак Фрэнка стирался, отступал во тьму. Быть может, Ретт и прав. Быть может, Бог все понял. Она настолько сумела овладеть собой, что даже умудрилась отогнать подальше на задний план тревожные мысли. «Подумаю об этом завтра», — решила она. «Так что же у вас за новость?» — спросила она, сделав над собой усилие и высморкавшись в его платок, отбросила с лица прядь распустившихся волос. «А новость у меня вот какая», — с усмешкой глядя на нее, ответил он. «Я по-прежнему хочу обладать вами больше, чем какой-либо женщиной, встречавшейся на моем пути. И теперь, когда Фрэнка не стало, я подумал, что вас это может заинтересовать?» Скарлетт выдернула руки из его цепких пальцев и вскочила с дивана. «Вы самый невоспитанный человек на свете! Да как вы смеете являться сюда в такую минуту с вашими грязными... Следовало бы мне знать, что вы никогда не изменитесь! Тело Фрэнка едва успело остыть, а вы... Если бы вам было хоть немного знакомо чувство приличия, сейчас же покиньте!» «Угомонитесь! Не то мисс Питтипа тут же явится сюда», — сказал он и, не поднимая с места, крепко взял ее за оба запястья. «Я боюсь, вы меня неверно поняли». «Неверно поняла? Я все прекрасно понимаю». Она снова попыталась отнять у него свои руки. «Отпустите меня и убирайтесь отсюда! В жизни не видала такого бестактного человека! Я же...» «Не кричите!» — сказал он. «Я предлагаю вам руку и сердце. Может быть, для большей убедительности мне встать на колени?»